Ярость, необузданная и свирепая, овладела им при мысли о графе Клэр и словно ледяной водой погасила огонь страсти. «Грязный ублюдок!» — процедил Эдвард сквозь стиснутые зубы. «Он прикончил бы негодяя, не задумываясь, лишь за то, что тот изнасиловал любую английскую дворянку. Но именно Касси стала его жертвой. И все эти долгие месяцы, когда Эдвард считал ее погибшей, граф принуждал ее ложиться с ним в постель». Эдвард поднялся и медленно снял мундир и сапоги. Они с Касси весь вечер говорили о чем угодно, старательно избегая болезненных тем. Эдвард улыбнулся, вспомнив, как задорно смеялась Касси, совсем как в прежние времена. Однако он крайне мало узнал о том, как она жила последние несколько месяцев. Касси совсем не упоминала о графе, а Эдвард из деликатности не расспрашивал. «Эдвард!» — тихо окликнула Касси. Эдвард поспешно обернулся. Она стояла в дверях спальни, одетая в легкий муслиновый пеньюар. У Эдварда перехватило дыхание. В эту минуту Касси была невероятно, неотразимо прекрасна. Точь в точь, как тот идеальный образ, который он хранил в душе все эти бесконечные дни и ночи одиночества. Эдвард с трудом подавил порыв броситься к ней и сжать в объятиях. «Надеюсь, тебе удалось вымыться, хотя ванна действительно мала», — осведомился он, стараясь говорить как можно спокойнее. Касси поняла, что он едва сдерживается, и улыбнулась. К величайшему смущению Эдварда плоть его мгновенно отозвалась. «Вода все еще теплая, Эдвард. Хочешь, я потру тебе спину?» «Касси, ради бога!» Касси опустила глаза под его перепуганным взором и тихо всхлипнула, закрыв лицо ладонями. Эдвард, бесшумно ступая, подошел к ней и прижал к себе, хотя девушка по-прежнему не отнимала рук от лица. «Пожалуйста, не плачь, любимая!» Он прижался щекой к шелковистым волосам, наслаждаясь легким ароматом сандалового дерева и почувствовав, как велико напряжение Касси, как неподатливо ее тело, попытался успокоить девушку, что-то тихо забормотав ей на ухо. «Больше никто не посмеет обидеть тебя, Касс, клянусь. Ты в безопасности, и на сей раз я сумею тебя защитить». Касси опустила руки и безмолвно подняла лицо. Отныне ни один человек в мире не сможет ее защитить. «Тебе не удастся уберечь меня от меня самой, Эдвард». «Ты даже в слезах прекрасна», — хрипло прошептал он, осторожно смахивая слезы с ее щек. «Прости, Эдвард, не в моих привычках быть такой плаксой». Руки девушки скользнули по его плечам, обвили шею. «Пожалуйста, останься со мной сегодня». Эдвард взглянул в синие глаза и понял, что безвозвратно пропал. «Если ты хочешь, Касси...» «Я должна хотеть именно этого». «Да, в таком случае мы опередим священника на несколько дней». Эдвард подхватил ее на руки и бережно уложил в постель. Касси утонула в мягкой пуховой перине и весело рассмеялась. «Боюсь, дорогой, мы будем барахтаться здесь, как в море». Но у Эдварда хватило сил лишь на слабую ответную улыбку. Он сбрасывал с себя одежду с быстротой, которая повергла бы в изумление его денщика Грумена. Девушка неотрывно наблюдала за ним. Эдвард, более худощавый, чем граф, обладал, однако, жилистым выносливым телом, натренированным годами военной службы. Девушка поспешно отвела глаза от гордо вздымавшегося из поросли волос внизу живота могучего отростка и глубоко вздохнула, пытаясь успокоить разгулявшиеся нервы. «Не будь дурочкой, Касси. Наконец твоя жизнь вернулась в прежнее русло. Ты с Эдвардом. Именно он предназначен тебе в мужья». Касси перевела взгляд на его лицо и протянула руки. «Позволь мне снять с тебя пеньюар, Касси». На мгновение, зажмурившись, она рывком развязала пояс и ощутила прикосновение рук Эдварда, стягивающих пеньюар с ее плеч. «Боже, с трудом выговорил он. «Как ты прекрасна!» «Ты уже видел меня такой? Не помнишь, Эдвард?»